Глава 32. Синие выразительные глаза глядели на Валду ровным взглядом. В этом взгляде не было ни страха, ни подобострастия, к которому привыкла женщина. Эти глаза смотрели так, как никто не смотрел на нее прежде. Они и завораживали, и пробуждали в сердце доселе незнакомые чувства. Валда заставила себя отвести взор в сторону. Она, выразительно посмотрев на свою служанку, приглушенно обратилась к ней. «Разузнай, кто этот мужчина». Служанка покорно кивнула головой. Валда же, бросив прощальный взор в сторону синеглазого незнакомца, поторопилась вернуться в свой шатер. Все та же худенькая служанка, что утром приносила завтрак для Розы, поставила перед ней шкатулку. Яркие изумруды украшали ее крышку, причудливые узоры в виде переплетающихся цветков обвивали весь ларец. В центре каждого цветка кровавым пламенем горели рубины. «Что это?» Роза не спешила открыть шкатулку, лишь осторожно провела по ее крышке. Изумруды под подушечками пальцев показались девушке удивительно гладкими. «Господин Ахлф велел передать вам это». Служанка, не смея поднять взор на Розу, попятилась назад и скрылась за белым пологом шатра. Роза, полная любопытства, наконец откинула тяжелую крышку ларца. Взору ее предстали несколько гребней, бутыльки, которые девушка тут же поспешила открыть и понюхать. Они пахли вкусно. Цветами, что раскрываются с первыми лучами солнца, а еще чем-то таким, отчего разум окутывало блаженное спокойствие. Следующее, что заметила Роза, было несколько шелковых лент всех цветов радуги. Девушка обрадовалась им больше всего. Взяв их, она подскочила на ноги и начала махать ими, живо представляя в своем воображении, что в ее руке настоящая радуга. Она веселилась, как счастливый беззаботный ребенок. Такой и застал ее Ахлф. Роза не сразу заметила его появление, и потому у воина было время понаслаждаться увиденным зрелищем. Лицо пленницы стало розовым от веселья, глаза счастливо сверкали, движения полны грации и чувственности, а смех... Он был такой звонкий и жизнерадостный, что Ахлф невольно заулыбался сам, а после обратился к Розе. «Не думал, что увижу тебя такой столь быстро». Прекрасный танец оборвался. Рука Розы безвольно опустилась, и ленты яркими полосами упали к ее ногам. «Я просто танцевала, не зная, что сказать в ответ», — пробормотала Роза. Пленница ощущала странную сдавленность в груди и чувство вины перед Ахлфом, словно она совершила что-то дурное. «Ты полна грации, Роза», — улыбнулся Ахлф. Он подошел к девушке и, удивляя ее, наклонился и поднял оброненные ей ленты. Все до одной. «Возьми». Ахлф вложил ленты в ладонь Розы. Их пальцы соприкоснулись. Девушка сжала ленты так, что у нее заныли суставы. «Скоро тебе принесут новые наряды и все то, в чем нуждается женщина». Не сводя задумчивого взора с лица Розы, сообщил Ахлф. «Спасибо». Она опустила глаза вниз на сжатые пальцы. Ей было трудно выстоять под взглядом мужчины. Он смущал ее, и Роза, несмотря на то, что на ней было платье, чувствовала себя голой перед ним. «Повернись, я осмотрю твою рану», — произнес Ахлф. Она покорно повернулась и все же не смогла промолчать. Девушка задала волнующий ее вопрос. «Разве ты не смотрел ее этим утром?» «Смотрел. Но я хочу убедиться, что воспаление спало». Горячая ладонь аккуратно сдвинула серебристый шелк. От прикосновения мужской руки кожа Розы покрылась мурашками. Девушка смежила веки и задрожала. Воспаление почти полностью прошло. Глубоким, отдающим бархатными нотками голосом произнес Ахлф. Его ладонь опустилась меж лопаток Розы, отчего томительное волнение начало растекаться по ее позвоночнику. Она, завороженная чувственной лаской, взволнованно задышала. «Завтра ты уже сможешь искупаться?» Обдавая обнаженную шею пленницы своим дыханием, сообщил Ахлф. Он довольно улыбнулся, когда заметил, что девушка дрожит, но Ахлф знал, причиной того был не страх. «Скажи, Роза, ты хотела бы искупаться?» Зашептал он, а его ладони принялись нежно поглаживать ее руки. «Искупаться? Вымыть свои чудесные волосы и нарядиться в красивый наряд?» «Да», — не задумываясь над вопросом, на одном духу ответила она. Роза не узнавала себя. Прикосновения Ахлфа делали ее податливой и странной. Иначе как назвать то состояние, когда хочется много ласки и нежных слов не от кого-то, а от своего врага? «Могу ли я сегодня тоже выйти на прогулку?» В надежде, что это отвлечет ее от волнения, вызванной близостью Ахлфа, произнесла Роза. «Может быть», — уклончиво ответил он. Правая его рука легла на живот девушки. Сквозь тонкий шелк она ощутила жар, что источала ладонь Ахлфа. Внутри живота все скрутило, заныло так, словно Роза была голодна. Горячие губы вжались в затылок пленницы. «Отдыхай», — произнес Ахлф. Руки его освободили Розу, и он, не позволяя себе больше задерживаться, оставил ее снова одну. Решительным шагом, покинув шатер, Ахлф направился прямиком к Гелимеру. Шатер его находился на возвышении, словно Гелимер показывал всем, кто здесь главный. Его странное желание утвердиться на троне было понятно Ахлфу, ведь отец Гелимера был вождем, однако он уже доживал свой срок в одном из отдаленных замков, и ничто не могло вернуть тому былую силу. Несмотря на то, что Гелимер являлся прямым наследником, это еще не значило, что престол унаследует именно он. Все решали люди. Их выбор, за кем они готовы пойти, был определяющим. «Кто почтил нас вниманием?» — протянул Гелимер, когда Ахлф прошел в его шатер. Последний чуть поморщился от спертого воздуха. Вино, еда, похоть — все смешалось под куполом жилища. Взгляд Ахлфа прошелся по трем прелестницам, что окружали сына вождя, и остановился на лице последнего. «Что привело тебя сюда, мой друг?» Широко улыбаясь, добавил Гелимер. «Выйдем». Ахлф, не задерживаясь, вышел на свежий воздух. Гелимер нехотя последовал за ним. Глаза его сощурились от яркого солнечного света. «Чего тебе?» Недовольно буркнул Гелимер. «Нам пора выдвигаться», — прорычал Ахлф. Гелимер рассмеялся. «Ты шутишь? Мы только-только закончили осаду. Дай воинам отдохнуть и повеселиться». Они уже достаточно повеселились. Ахлф сверкнул глазами. «Пора двигаться дальше». «А что насчет тебя?» Гелимер ухмыльнулся. «Ты, видимо, так и не успел повеселиться? Иначе бы ты так не спешил. Нам нужно идти дальше, нельзя тратить время. Мы должны застать римлян врасплох». «И что ты предлагаешь?» Гелимер скривил губы. «Прямо сегодня выступать? Это не понравится воинам?» «Не сегодня, а завтра на рассвете. Им больше не понравится, если по дороге в город их встретит огромное римское войско. Наше оружие — это внезапность». Вокруг Гелимера и Ахлфа стали собираться другие воины. Заключенные в широкое кольцо, мужчины с неприязнью глядели друг на друга. «Кем ты себя возомнил?» Гелимер нахмурился. «Не ты лидер». «Может быть, лидер — это ты?» — с вызовом в голосе вопросил Ахлф. «Ты сомневаешься?» «Да». Ахлф шагнул вперед, и лбы мужчин столкнулись. В воздухе запахло агрессией. «Почему бы нам не прибегнуть к традиции? Выстави своего воина против моего, Чей воин победит, тот и выиграет спор. И мы либо останемся у стен Икосиума, либо, как хочешь ты, пойдем дальше. У меня предложение получше. Ахлф оскалился. Сразятся не наши воины, а мы с тобой.